Сосны. В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и к небу головы задрав. Трава на просеке сосновой непроходима и густа. Мы переглянемся и снова меняем позы и места. И вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены и от болезней, эпидемий и смерти освобождены. С намеренным однообразием, как мазь густая синева, ложится зайчиками на земь и пачкает нам рукава. Мы делим отдых краснолесья под копошенье мураша сосновую снотворной смесью лимона сладаном дыша. И так неистовы на синем разбеге огненных стволов, и мы так долго рук не вынем из-под заломленных голов, и столько широты во взоре, и так покорно все извне, что где-то за стволами море мерещится все время мне. Там волны выше этих веток, и, сваливаясь с валуна, обрушивают град креветок со взбаламученного дна. А вечерами за буксиром на пробках тянется заря и отливает рыбьим жиром и мглистой дымкой янтаря. Смеркается, и постепенно луна хоронит все следы под белой магией пены и черной магией воды. А волны все шумнее и выше, и публика на поплавке толпится у столба с афишей, неразличимой вдалеке.